Потом в последний раз обратился к представителям буконьеров, которые уже встали и приготовились оставить люгер. «Вы помните, не правда ли, что считаете меня начальником экспедиции?» «Помним», — ответили они. «Следовательно, вы обязаны полностью подчиняться всем моим приказаниям». «Обязаны», — опять подтвердили депутаты. «Таким образом, вы клянетесь повиноваться мне без ропота и сомнений?» «Клянемся». «Хорошо. Теперь до свидания, братья». На большой мачте был вывешен флаг, и через несколько минут пироги подошли к люгеру и забрали на берег всех буконьеров, кроме красивой головы и 8 помощников, выбранных им. Манбар и красивая голова уединились и оставались взаперти несколько часов, договариваясь между собой о мерах, которые следовало принять для достижения желанного результата. Незадолго до заката солнца новый губернатор простился с адмиралом, сел в шлюпку, приготовленную специально для него, и в сопровождении своих офицеров вернулся на берег. К 11 часам вечера, когда в селении, по-видимому, уже спали, все двери были заперты, огни погашены, случайный наблюдатель мог бы присутствовать при странном зрелище. Вооруженные люди украдкой пробирались из домов, бросая в темноту тревожные взгляды. Они шли поодиночке, приглушая шаги, и присоединялись к другим людям, вооруженным так же, как и они. Скоро число их, увеличившееся с каждой минутой, сделалось довольно значительным. По приказанию, отданному тихим голосом, они разделялись на группы и со всех сторон окружали город. Последняя группа из 40 человек осталась на площади и, в свою очередь, разделившись, не вышла за пределы города, а отрядами по 10 человек разошлась в 4 противоположные стороны и направилась вглубь улиц. Эти отряды занялись обыском в домах, ни одно здание не укрылось от их бдительности. Они входили во все дома и осматривали их с самым пристальным вниманием, проверяли стены и потолки, отворяли даже шкафы и комоды. Поиски прекратились только на рассвете. В домах были найдены 8 испанских шпионов и 3 оставленных часовыми во время их побега, то есть всего 11. Губернатор велел их заковать в кандалы и отправить на люгер. На восходе солнца буконьеры, простые колонисты, работники и флибустьеры, вооруженные заступами и топорами, принялись рыть вокруг города ров. Работа эта, производимая с необыкновенным усердием, продолжалась 3 дня. Ров имел 12 футов ширины и 15 глубины. На краях, приподнятых откосом со стороны Марго, вбили колья, скрепленные между собой крепкими железными скобами, оставив кое-где амбразуры для пушек и бойниц. В то время как население трудилось с лихорадочным жаром, который совершает чудеса, в лесу, окружавшем гавань, были сделаны большие прогалины, после чего лес подожгли, позаботившись, чтобы пожар не распространился больше, чем на полмили по всем направлениям. Эти гигантские работы, которые в обычное время требуют довольно значительного времени, были окончены за 10 дней, что показалось бы невероятным, если бы об этом обстоятельстве не упоминалось во многих сочинениях, достойных доверия.